Глава 12. Что за бред? Пить Гиннес со смородиновым сиропом? Маша поставила перед Елисеем стакан черного пива, в пене которого как будто случилось кровоизлияние. Специально для тебя держу сироп. Никто больше так не пьет. Вся Англия так пьет. Пиво на вкус Елисея было детское. Бородинский хлеб со смородиновым вареньем. Не знаю, не была. В Новой Зеландии была. Там никто так не пьет. Схлынули посетители. Бар ближе к ночи оказался почти пустым. Елисей сидел на высоком табурете за стойкой. Слева от него у дальнего столика пристроился бородатый мужчина с дулей из седых волос на макушке. Он пил морковный сок и писал что-то задумчиво на листах А4. За спиной у Елисея была парочка. Мужчина лет 40 и женщина, совсем молодая, лет 20, Глашиного возраста. Они целовались. Елисей видел их отражение в зеркальной полке сквозь бутылки Лагавюлин, Талискер и Гленфаркласс. Он видел, что инициатива любовных игр принадлежала девушке, мужчина просто позволял себя целовать. Елисей пил пиво, потому что на завтра ему предстояли спортивные занятия и нельзя было иметь похмельную голову. Но и совсем без алкоголя тоже было нельзя. Елисей не умел заснуть без алкоголя. Он пил пиво, закусывал чесночными гренками, понимал, что и то, и другое откладывает ему в брюхо висцеральный жир, который рано или поздно убьет его. Но на завтра он собирался дать бой висцеральному жиру. Так что еще один стаканчик и спать. А в телефоне он рассматривал только что присланную Аглае курсовую работу. Триптих – каждая картина, в котором была разрезана пополам на «до» и «после». До гибели Нары и после ее гибели. Портрет Нары. Левая половина лица в веселом и теплом свете, правая половина в тени, мрачная и холодная. И между половинами зазор, щель. Пейзаж с Нарой. Счастливая красивая девушка идет из уютной светлой половины парка в ветреную и мрачную. И по пути девушки надо преодолеть зазор, щель. И, наконец, портрет самой Аглаи. Дома за столом с котом на руках. Девичья рука гладит кота, но если приглядеться, это Нарина рука, а по ее запястью – зазор, щель. И на второй половине картины, там, где должна бы сидеть за столом Нара, пусто, пустой стул. «По-моему, это очень хорошая работа, малыш», — написал Елисей в WhatsApp. «Какая она по размеру?» «Примерно в человеческий рост», — ответила Аглая сразу. Елисей отхлебнул пиво, съел пару гренок, вышел на улицу покурить, вернулся. Аглая написала снова. «А еще, пап, мне сегодня снилась Нара. Снилось, что она устроила прощальную вечеринку в странном лесу в странной хижине». Еще через 5 минут в WhatsApp от Аглаи пришли ссылка и пароль. И сообщение. «Пап, зайди, пожалуйста, с моего аккаунта в нашу группу. Посмотри чат. Я даже не знаю, что сказать». Елисей зашел в чат студента 2-го курса Института современного искусства и прочел комментарий на работу дочери. Одна из глашенных однокурсниц писала. «Вот, конечно же, Нара всегда мечтала, чтобы после ее храброго ухода ее выставили на стендах в галерее, чтобы все ходили и причитали, какая бедная девочка и ее подруга, обесценив все, из-за чего она решила уйти». Однокурсник вторил. «Ты просто всегда ей завидовала. Она талантливая, а ты нет. И вот ты пытаешься хайпануть на ней в последний раз. Это все равно как Сальери, отравив Моцарта, стырил бы еще пару черновиков с его стола». А другой однокурсник. «Глашенька, девочка, прости за прямоту, но это буржуазная хрень. Так сентиментально к суициду относиться можно было во времена Карамзина. А теперь ну хоть Мисиму почитай или хоть Акунина. Нельзя делать работу, смысл которой типа «Ах, она умерла, и мне очень жалко». И дальше в том же духе. И даже такое. Прикольно было бы, если бы ты ее убила, чтобы нарисовать весь этот сентиментальный кринж. Вот это была бы художественная акция, а так просто кринж. Девушка за спиной Елисея расстегнула пару пуговиц на рубашке своего кавалера и запустила руку ему под одежду, как раз между бутылками Талискер и Гленфаркласс. Елисей набрал Аглаю. «Малыш?» «Пап, ты это видел?» «Да уж, ты там как?» «Я даже не знаю, я офигел, пап, что это?» Елисей задумался на секунду над формулировкой и сказал. «Травля? Лол? У меня погибла лучшая подруга, почему меня нужно булить?» И «именно так травля и устроена. Травят, потому что могут. Ты в слабом положении. Ты такая же, как твои однокурсники, но с тобой случилось что-то настоящее, пусть даже настоящая беда. Тебя травят люди, все события в жизни которых виртуальные». «Это офигеть!» Аглая говорила спокойно, просто констатировала «это офигеть!» Они поболтали еще немного. Елисей вышел на улицу, закурил. Аглая из вежливости спросила, как у него дела. Он рассказал в 2 словах. Спросил, как она себя чувствует. Она сказала, что неплохо. Правда, Нервен прибивает ее немножко, так что скоро она перестанет его пить, потому что мешает творчеству. Она говорила бесстрастно. Елисей вернулся в бар. И это ее спокойствие оставляло люфт, пространство в мозгу Елисея, куда совершенно против его воли медленно, но неуклонно просачивалась мысль. Почему бы и нет? Почему бы не предположить, что Аглая убила свою лучшую подругу? Человек с бородой и дулей подошел к стойке расплатиться и положил свои листочки совсем рядом с Елисеем. На верхнем листочке каллиграфическим почерком выведено было «Хокку». «Стоит открыть глаза, и ты увидишь. Но ты зажмурился». Елисей отогнал эту мысль, нежно попрощался с дочерью, все-таки спросил себе виски на ход ноги. Он не успел еще допить пиво и дождаться виски, как от Аглаи пришло сообщение в WhatsApp. «А еще пап, рыжая Глаш написал, что шерсть под ногтями у Нары полностью совпадает с шерстью из моего свитера. Че-то все с ума сошли, я лучше спать пойду. Лол, я была в тот день в другом свитере». Елисей подумал. «А кто тебя видел, малыш, в тот день в другом свитере? Кто, кроме Нары, тебя видел и может подтвердить, что ты была не в сером свитере Лоры Пиана?» Мужчины и женщины, которых Елисей видел в зеркальной полке, встали и пошли в туалет сквозь трое односолодовых виски. Вместе. И тяжелая кованая щеколда лязгнула за ними. Теперь Елисей остался один во всем баре, крутил в руках стакан с одинарной порцией талискера на донышке и все отчетливо представлял себе, как это могло произойти. Нара сидела на окне и рисовала. Она любила сидеть на окне и рисовать. Аглая подошла к ней, да? И Нара продолжала сидеть на окне, не ожидала со стороны подруги никакой опасности. Они разговаривали, предположим, да? Аглая обиделась. Или уже подошла обиженной, чтобы выяснить отношения, но от выяснения отношений стало только хуже. Можно представить себе, что Аглая крикнула что-то оскорбленным тоном, развернулась и пошла прочь. С ним, с Елисеем, Аглая тысячу раз так делала, а он тянул к ней руки и говорил: «Малыш, постой, малыш, давай поговорим спокойно». И теперь можно ведь представить себе, что Линара потянулась и схватила Аглаю за свитер. А Аглая развернулась резко и толкнула ее. И та выпала из окна. Елисей представил себе тот миг, когда дочь поняла, что совершила непоправимое. Линара еще здесь, на подоконнике, но уже потеряла равновесие, всплеснула руками. Аглая тянется к ней, но не достает. Причинение смерти по неосторожности. Кошмар какой. Но эту воображаемую картину Елисей уже не мог развидеть. Лязгнула щеколда. Мужчина и женщина вышли из туалета. Мужчина был немного смущен, женщина сияла от счастья. Между бутылками Гленмаранжи и Иобан ее отражение прильнуло к его отражению и поцеловало в ухо. «А потом что?» — подумал Елисей. «Испугалась? Прыгала по лестнице через две ступеньки, надеясь никого по дороге не встретить? И что, не встретила? Выбежала из института черным ходом? Помчалась домой? Сидела, тряслась одна? Не могла собраться с силами вернуться на место преступления, пока не приехал отец и не предложил отправиться туда вместе? А телефон? Как у нее оказался Линарин телефон? И что в нем? А блокнот? Почему ей было так важно отыскать ее блокнот? И что в блокноте?» Елисей написал дочери сообщение. «Как у тебя оказался Нарин телефон?» Подумал и исправил. «Малыш, а как у тебя оказался Нарин телефон?» Отхлебнул виски. Ничего не почувствовал, как будто бармен Маша незаметно заменил алкоголь на воду. Через минуту пришел ответ. «Пап, давай не будем это обсуждать в WhatsApp». «А что в блокноте?» «Пап, не в WhatsApp». «Дай еще двойной виски, пожалуйста», — попросил Елисей Машу. «Ты же хотел сегодня выпивать». «Пожалуйста», — он говорил очень тихо, но казалось, будто кричит. «Пожалуйста, пожалуйста, не надо вот это. Ты бармен, бармен. Можешь просто налить виски?» Маша пожала плечами и отвернулась налить виски. Бутылка талискера на минуту покинула свое место на полке, и Елисею стало хорошо видно, как женщина в зеркале целует своего спутника в краешек губ, а тот незаметно запускает руку в карман, чтобы сбросить в телефоне смс-ки типа «Ты где? Когда вернешься? Тебя ждать?» В WhatsApp от Аглаи пришло сообщение. «Пап, я люблю тебя». Но Елисей уже не мог остановить вихрь мыслей. Достал сигарету, вышел на улицу, закурил. На улице шел снег. Первые признаки зимы. Снежинки кружились в свете фонарей, как мысли в голове у Елисея. «Делать что, господи? Надо признаваться, пока этот громилый следователь не раскрутит все. Надо сделку со следствием. Убийство по неосторожности — это сколько лет? Лет? Колонии? Его девочки?» И нет, нельзя признаваться прямо следователю. Надо делать это с хорошим адвокатом. Кто хороший адвокат? Елисей больше не знал хороших. Если бы был жив Юрий Маркович Шмидт, можно было прямо сейчас сорваться в Петербург, прийти к нему на мойку, посидеть у него на кухне, из которой по какому-то странному акустическому капризу петербургской архитектуры слышно все, что происходит на Дворцовой площади, как будто она во дворе. «Ах, Юрий Маркович!» Елисей вспомнил, как встретил знаменитого адвоката в последний раз. Вышел из маленькой петербургской гостиницы, двинулся по большой конюшенной, а навстречу Шмидт. Он шел посредине улицы, счастливо щурился на солнце и ел мороженое. «Здравствуйте, Юрий Маркович!» «Здравствуйте, Елисей, голубчик, только я вас прошу, не говорите никому, что видели меня с мороженым, мне мороженое категорически нельзя». Елисей обещал сохранить тайну, а вскоре Шмидт умер. «И нет теперь, нет никого, кому можно довериться, спросить, как вести себя, если твоя дочь случайно убила свою лучшую подругу». «Она ведь ее случайно убила?» Мысль о том, что убийство было преднамеренным, Елисей запретил себе думать. Бросил окурок, вошел в бар и сделал большой глоток виски. «Что там опять случилось?» Маша, ничего не отмеряя, плеснула Елисею в недопитый стакан еще талискера. Это значило бесплатно. «Что там еще случилось?» «Если бы твой ребенок, — спросил Елисей, — сделал что-нибудь плохое, ты бы как поступила?» «Мои дети террористы», — Маша пожала плечами. «Они каждый день делают что-нибудь плохое, я их бью за это по жопе, а они ржут». «Нет», — Елисей покачал головой. «Я имею в виду действительно плохое, а не шалость. Представь себе, что твой сын Гитлер». «Гитлер? Мой сын?» Маша улыбнулась. «Ну, он же мой сыночек. Я его рожал, то все, кормил сиськой, менял подгузники». «А он убил 6 миллионов евреев», — подхватил Елисей. «Ты бы что сделала?» «Я бы», — Маша задумалась, — «я бы научилась ненавидеть евреев. Я бы убедила себя как-нибудь, что убивать евреев правильно, иначе мне пришлось бы признать, что мой сыночек чудовище, а этого признавать нельзя. Нет в голове такого механизма, чтобы признать». «А Тарас Бульба своего сына убил», — парировал Елисей. «Ну и мудак», — Маша усмехнулась. «Что случилось-то?» «Да!» — Елисей отмахнулся и допил виски. Дочка там попала в нехорошую историю. Маша не стала комментировать и не стала связывать месячной давности рассказ Елисея про то, что у дочки погибла лучшая подруга, с сегодняшним рассказом о том, что дочка совершила что-то ужасное. «У меня», — сказал Маша, — «дочка воровала вещи в дорогих бутиках. У них был такой спорт. Воруешь шмотку, фотографируешься, выкладываешь его ВКонтакте». «И?» — спросил Елисей. «Ее поймали». «И?» «Никаких «и». Влезла в долги и дала следователю взятку. Дело закрыли. Дочка плакала, просила прощения, а я рассказал ей, что сама всегда мечтала что-нибудь украсть, только смелости не хватало». Елисей расплатился, вышел из бара, опять закурил, хотя от табака в горле уже драло, и затылок ломило. Пошел медленно к дому, задирая голову и глядя, как кружатся в свете фонарей снежинки. Остановился, достал из кармана телефон и перечел последнее гласное сообщение. «Пап, я люблю тебя».